Глава 20. Едва карета тронулась, Айр Леотонари расслабленно откинулся на спинку сиденья, вытянул длинные ноги, скрестив их в лодыжках и оперся локтем на бархатный подголовник. Он был таким же, каким его помнила Ринка. Ничуть не изменился за эти 16 лет. Да и что значит для практически бессмертного эльфа какая-то жалкая четверть века? Те же безупречные, лишенные эмоциональности черты, те же холодные сапфировые глаза, тот же надменный профиль, те же серебристые волосы. Правда, в ее воспоминаниях они были заплетены в боевую косу. Сейчас же часть прядей была собрана в небольшой пучок на затылке, украшенный малахитовой брошью, а остальные с изящной небрежностью рассыпались по плечам и груди. Жилистое тренированное тело Айра угадывалось под тонким батистом его рубашки и камизы. Длинная туника Котта из темно-зеленого бархата прикрывала грудь и колени. На талии красовался широкий кушак. Украшенный кружевом ворот был немного ослаблен, открывая шею и ключицы. Из пышных рукавов, перехваченных на запястьях плотными манжетами, выглядывали изящные кисти с длинными пальцами. На пальцах поблескивали перстни с крупными камнями. У Аэра были руки художника или музыканта, но никак не воина. Казалось невозможным представить в этих тонких пальцах меч. Только не для Ринки. Она помнила, как эти холёные пальцы сжимали меч, занося клинок над головой ее отца. Видимо, что-то отразилось у нее на лице, потому что одна идеальная бровь Аэра выжидательно приподнялась. «Могу я узнать, куда вы меня везете? Ринка восприняла это по-своему. «Если осмотр закончен». Девушка вздрогнула и излишне поспешно отвела взгляд к окну. Только сейчас она поняла, что все это время бесстыдно разглядывала регента Эльвириола. Но извиняться перед ним она не собиралась. Еще чего. Она не унизится, прося прощения у убийцы своего отца. «Закончен», — пробормотала, борясь с неловкостью и смущением. «И хочу узнать, к чему все это». «Что именно?» «Мое возвращение. Вы же не просто так вернули меня. Что вам нужно от той, чей род вы уничтожили собственными руками?» Она много раз представляла, как скажет это ему, как бросит в лицо обвинение. Конечно же, гордо и смело глядя прямо в глаза. Но реальность отличается от фантазии куда больше, чем мы себе представляем. И сейчас Ринка не чувствовала себя ни храброй, ни смелой, ни уверенной в себе. Она была птичкой, попавшей в силки, а он — охотником, поймавшим ее. Ее сердце билось от страха. Паника свернулась в груди колючим комком, а в горле вдруг пересохла. Порывисто выдохнув, она устремила взгляд на холмы, видневшиеся за окном. Он же смотрел на нее со сдержанным любопытством, как на диковинку. Все такой же расслабленный и невозмутимый. Большой сытый кот, сжавший мышку в своих когтях, но еще не решивший, что с ней делать. «Ваша человеческая половина оказывает вам дурную услугу, Аэри», произнес он с линцой спустя пару минут. «Все мысли и эмоции у вас на лице. Такая открытость не приветствуется в нашем обществе». «Вы мне угрожаете?» — вспыхнула девушка. «Ни в коем мере. Считайте это дружеским советом». «Мне не нужны советы от...» Она хотела сказать «убийцы», но не сказала, запнулась. На лице Леотонари появилась усмешка. Тонкая, чуть кривоватая, исполненная сарказма. «Не стесняйтесь, Аэри, договаривайте. Я вижу по вашим глазам, что вы думаете, даже когда прячете взгляд. Считаете меня чудовищем, уничтожившим вашу семью, не так ли? Но смею вас заверить, никто из живущих в Эльвириоле с вами не согласится». «Вы настолько запугали местный народ?» «Оказывается, она тоже умеет быть злой и язвительной». «У юной Аэри есть коготки?» И снова эта ленивая усмешка. «Местный народ почитает меня как героя, остановившего братоубийственную войну. И знаете почему?» Он внезапно подался вперед, сокращая расстояние между ними. Ринка инстинктивно отпрянула, вжалась в спинку сиденья. Но он не дал ей спрятаться от его пронзительного взгляда. Схватил за плечи, встряхнул, вынуждая поднять лицо и посмотреть в его глаза. Ринке показалось, что она прикоснулась к вечной мерзлоте, которая вошла в нее с этим сапфировым взглядом и выстудила все внутри. «Я ничем не заслужил ваше презрение», — процедил Леотонари, на секунду теряя невозмутимость. «По-всякому представлял нашу встречу. Но не так. Пора вам уже узнать горькую правду, моя драгоценная племянница. Для любого, кого бы вы ни спросили, Алиерн Джетинат — изменник, посягнувший на трон. Он заслужил свою кару. Но он также был моим братом. Я даровал ему последнюю милость, быструю смерть от своей руки». Его слова обжигали, как плеть. Каждый удар попадал прямо в душу. Ринка вытянулась струной, борясь с желанием зажать себе уши и не слышать этих проклятых слов. Разум отказывался их принимать, но тоненький голосок внутри коварно шептал. «Правда. Все это правда. Все так и было». Аэр отпустил ее, убрал руки и отодвинулся, принимая прежнюю позу. Только теперь на его лице не было прежней бесстрастной маски. «Я бы желал, чтобы вы ничего не помнили», — закончил он с горечью. «Тогда нам обоим было бы легче». Ринке понадобилось время, чтобы прийти в себя. У Аэра была железная хватка. Он едва не раздробил ей ключицы. Хотя, если бы хотел, раздробил бы. «Я вам не верю». Она потрясла головой, прогоняя назойливый голосок. «Вы лжете! Мой отец никогда...» Договорить ей не дали. Леотонари и пальцем не шевельнул, а ее горло сдавила невидимая рука. Ринка захлебнулась словами. «Осторожнее выбирайте слова, Аэре. Некоторые из них могут стоить вам жизни». Невидимые пальцы на горле разжались. Девушка закашлялась, хватаясь за шею. На глаза навернулись слезы. Но мужчина уже принял прежний скучающий вид. «Кажется, вы хотели узнать, куда вас везут?» Осведомился, с легкой усмешкой протягивая ей платок. «В Лоризель. Самый красивейший город королевства. Его жемчужину и столицу». Ринка платок взяла, стиснула побелевшими пальцами, борясь с желанием швырнуть его Аэру в лицо. Но не швырнула, только губы закусила до крови. «А вот этого делать не стоит». Леотонари покачал головой. «Я спас вам жизнь, но я же могу ее и отнять. Не забывайте об этом». Большую часть пути Ринка молчала, отвернувшись к окну. Она чувствовала изучающий взгляд Аэра, но делала вид, что не замечает его. После того, что случилось, говорить не хотелось. Да и о чем говорить? Обсудить подробности убийства отца с тем, кто лишил его жизни и открыто угрожал ей самой? И он ее дядя. О, пресветлая, неужели это может быть правдой? Как в такое поверить и не сойти с ума? Все это время карета плавно катила по широкой ровной дороге, усыпанной золотистым песком. Ринка равнодушно смотрела, как берег сменился холмами, поросшими изумрудной травой, как холмы сменились дубами, мощными кряжестыми, со стволами в три человеческих обхвата и могучими кронами. Эти дубы напомнили Брента. Он был таким же, немногословным, надежным и сильным. Но его больше не было рядом. Сердце тоскливо сжалось. Она отвернулась так сильно, как только могла, не рискуя сломать себе шею. Не хотелось, чтобы Леотонари заметил ее покрасневшие глаза. Но в этот момент экипаж обогнул последний холм и дубраву, и девушка вздрогнула, выпрямляясь. «Луаризель», — произнес Леотонари, нарушая молчание. «Золотой град». Он действительно был золотым. Словно посреди изумрудно-зеленой долины кто-то высыпал две горсти сверкающих слитков, разделенных лазурной лентой реки. Солнце отражалось в черепице домов, высоких башенках и куполах, в тонких шпилях, пронзающих небо, в ажурных мостах над рекой. Играло в каждой их грани. Слепила глаза. «Его заложил ваш дед Аэре, Танатаэль Каламрис». Ринка бросила на говорившего быстрый взгляд и снова вернулась к созерцанию чуда. От красоты и великолепия у нее защемило сердце. «Значит, вот как эльфы живут», — прошептала, вспомнив свое безрадостное детство в холодных стенах монастыря. «Эндиль», — поправил ее Аэр, — «эльфами нас называют люди». «Но я же наполовину человек». Она пожала плечами. «Я не ставлю вам это в вину, но это не делает вам и чести». Ринка не ответила. Замолчала, замкнулась, уже без прежнего трепета, глядя на вырастающий перед ней город. Он не был обнесен стеной, как человеческие города, не прятался за крепостями и бастионами, но вовсе не казался беззащитным. Наоборот, в нем чувствовалась скрытая мощь. Экипаж пролетел первые домики, выросшие на отшибе, и въехал в предместье, постепенно сбрасывая скорость. Колеса бодро застучали по мостовой, выложенной серым булыжником. Теперь мимо Ринки проносились дома с яркими цветниками, изящными фонтанами, ажурными арками и балкончиками. Их фасады оплетала сочная зелень, по дорожкам бегали дети, взрослые мужчины и женщины, бросая дела, низко кланялись и провожали карету долгими взглядами. И нигде Ринка не заметила ни одного забора. Город, не обнесенный стеной, дома, не прячущиеся за заборами. Неужели живущие здесь никого не боятся? Ни нападения, ни воров? Кажется, она сейчас даже не удивится, если узнает, что в этих домах нет замков. Но вот карета въехала в оживленный центр. Здесь сновали толпы эндиль и вереницы экипажей. Но все они спешили убраться с дороги, только завидя гербы королевского дома и фронтоватых гвардейцев на белоснежных скакунах. Ни людей, ни урков, ни элитиери Ринка в толпе не увидела, как не смотрела. Казалось, в Луаризель проживают только эндиль. Еще несколько поворотов и мост. Легкий, ажурный, кажущийся почти невесомым. Девушка слегка побледнела, когда под колесами заискрилась речная гладь. «Не рано», — отметил Леотонари. несет свои воды к Восточному морю». Она опять промолчала. Съехав с моста, карета покатила по широкой аллее, по обе стороны которой высились столетние дубы. Впереди возвышался белокаменный дворец с ажурными башнями и сверкающими куполами, величественный и прекрасный, словно сошедший со страниц какой-нибудь сказки. В таком дворце мог жить только король или принц. «Резиденция Эльканэ, Аэри, а теперь и ваш дом». Ринка отвела взгляд. Регент будто читал ее мысли. Она заметила нескольких эндиль, разодетых в шелк и кружева. Завидя карету, мужчины низко кланялись, а женщины приседали в изящном реверансе, отчего их пышные юбки расплывались разноцветными волнами. «Приехали». Карета остановилась возле крыльца с резными колоннами. Один из гвардейцев спешился, подбежал и с поклоном распахнул дверцу перед Аэром. Леотанари не торопился. Прищурившись, он глянул на солнце, потом на стайки придворных, замерших в отдалении. Потом перевел взгляд на стрельчатые окна дворца. Часть из них была задернута плотными шторами, так, чтобы внутрь не проникал ни один лучик солнца. И снова в который раз сиятельного Аэра охватила тревога. Нельзя терять ни минуты. Он и так потерял слишком много драгоценного времени. «Ваша светлость, такая честь видеть вас!» Миловидная блондинка с ромашками в волосах склонилась перед регентом. Тот не заметил ее. Его взгляд был устремлен на мужчину, что спускался вниз по ступеням. Ринка тоже на него посмотрела и едва сдержала вскрик узнавания. «Красноволосый», так она называла его про себя. Тот самый, что оставил ей имя и сказал, что это страховка. «Она там?» Он кивнул на карету. «Да», Леотанари нахмурился. «А он?» «Без изменений, душа все еще балансирует на грани, но сам знаешь, это ненадолго. Если мы ничего не предпримем...» «Предпримем», процедил регент, поворачиваясь к Ринкевин. «Теперь у нас есть лекарство от смерти. Прошу Аэри на выход».